В его время с шашечками на борту разъезжали только «Волги». И Сварог пока еще не мог привыкнуть к тому, что по городу раскатывает в качестве таксомоторов автотранспорт самого разнообразного вида и происхождения, а что уж, по его мнению, было вообще за рамками здравого смысла, многие машины были с правым рулем. — Сэр, — негромко сказал Гуга за его спиной, — туда посмотрите, не нравится мне это. Сварог повернулся. Возле одного из подъездов нужного дома толпились люди, судя по спортивным штанам, халатам и домашним тапочкам, преимущественно жильцы этого дома, и что-то оживленно обсуждали. И именно у этого же подъезда наблюдалось раза этак в два больше автомобилей, чем у других подъездов. — Не нравится мне это сборище, — повторил Гуго, оглядевшись. — И это коломага желто-синей расцветки с мигалкой на крыше. Машина ваших копов? Или как они у вас тут зовутся? — Зовутся они у нас ментами. Это и вправду их машина. И другая машина под названием «Рафикс», судя по задрипанному виду, из той же конюшни, — сказал Сварог, закуривая, обычным, человеческим манером закуривая. Еще не хватало посреди Шантарска извлекать из воздуха сигареты, равно как другие предметы, и высекать из пальца огонь. Как говорится, трудящиеся не поймут. — Да, симптомчики весьма необнадеживающие. Что-то у меня дурное предчувствие. — Святая правда, сэр, — горячо согласился Гугу. — Вы говорили, что мы едем навестить одного человечка. — Забери, дьявол, мою душу, если не по его поводу этот переполох. — А в твоей жизни случалось совпадение? — Чутье, мистер Свар... простите, мистер Беркли, сэр, чутье. Оно мне подсказывает, что сейчас нам надо отсюда лучше убраться. К чутью надо прислушиваться, это бесспорно. Это медицинский факт. Только зачем, как ты советуешь, убираться отсюда поскорее? Вовсе нам это ни к чему. Разве мы совершили нечто противозаконное? Или близость копов любой страны включает в тебе рефлексы панического бегства? Есть такое дело, — нехотя признался Гугу. Нет, бояться нам совершенно нечего. Что бы тут ни произошло, мы к этому отношения не имеем. К тому же мы иностранцы, нас так просто за хвост не ухватишь. Мы под защитой заграничных паспортов и консульств с посольствами. А к иностранцам, уж поверь, в нашей стране завсегда относились с ничем необъяснимым, прям-таки, прости за это слово, иррациональным почтением, особенно в городах провинциальных и на иноземцев небогатых. И органы власти, в том числе, и в первую очередь. «Значит, делаем так, Гугу». Сварог бросил окурок на асфальт, затоптал носком ботинка. «Вам с пятницы лучше пока обстоять в сторонке. Лишнее внимание в любом случае ни к чему, а внимание вы к себе сразу привлечете. Вид у вас для здешних мест не вполне, так сказать, соответствующей обстановке. Вон, видишь скамеечку под липами? Вот посидите на ней, семечки погрызите». Если все нормально, я за вами выйду. — Окей, сэр. Пятнице требовалось отдавать приказы напрямую. Он слушал только хозяина, и если не поступало никаких иных распоряжений, просто тупо следовал за ним, как черная тень. — Пятница! — Сварог перешел на Таларский. — Ждать меня здесь. — Понял? Туземец энергично кивнул. Между прочим, вполне цивильный белый костюм, рубашка-гавайка и кроссовки на толстой подошве сидели на нгенге, так же, как штатская одежда на редко снимающем форму военном человеке. Приглядевшись, можно было заметить, что человек ощущает себя в этом облачении непривычно и неуютно. А насчет семечек с ворогом было сказано отнюдь не в шутку. Еще перед аэропортом Гуга заинтересовался, что это такое черное и рассыпчатое черпает стаканом в мешке старушка в переднике, и что она затем насыпает в свернутый из газет кулек. Сварог ответил, мол, это есть семечки. Семечки. Их у нас издревле используют, вроде вашей жвачки. Вместо нее. На ваших западах, где еще жвачку не изобрели, в то время как у нас вовсю семечки эти грызли, занимая рот. Гуго осчастливил бабушку покупкой стакана семечек, выслушал инструктаж Сварога по правильному лузганью, попробовал и, как-то сразу пристрастился к этой русской народной забаве. С тех пор он таскал в кармане запас семечек. Не далее как 20 минут назад в такси Сварог сказал ему: «Еще немного, и ты не сможешь обходиться без балалайки, квасу и удалой езды на тройках с цыганами по бездорожью в не знаю куда. А закончишь тем, что спустишь все до копейки и тихо сопьешься где-нибудь под Рязанью». На это Гуга ответил: «Да вера, чтоб ему на том свете досталась сковорода похолоднее. Любил повторять, что наш удел — это пуля или нож, а наше счастье, чтоб сразу насмерть, и я с ним согласен». Сварог направился к подъезду. Он и не подозревал, что почти один в один повторяет действие Сварога номер 2, отбывшего отсюда 5 минут назад. Откуда ему было знать? Дурные предчувствия лишь усилились, когда оказалось, что люди толпятся аккурат у того самого подъезда, в котором располагалась нужная квартира. Причем в карету скорой грузили накрытое брезентом тело, а на асфальте явственно темнело малоприятное пятно. Сварог прошел мимо. Донеслось: «Со странностями был. За то, что пить или там в хулиганстве каком. Книжище у него полные шкафы, я столько ни в жизни видел». Все факты налицо. В доме имело место некое происшествие из числа нерядовых и насквозь криминального характера. Правда, не обязательно оно имеет отношение к дедушке Паку, хотя чутье сигнализировало. Впрочем, бывает, и оно подводит.